43. Грамотные наблюдатели. «Есть цель!» — доложил один из операторов, сам удивившись внезапности, с которой на экране засиял сигнал отражения. «Азимут. 270. Дальность 250». Цель явно имела достаточно большую отражающую поверхность. Было странно, что никто не смог засечь ее раньше. Правда, одновременно по нашим экранам пошла рябь, но автоматическая система отстройки от помех уже взялась за дело, давя вредные составляющие. «Есть более точные данные», — доложили с другого пульта. Горе Стелс уже вовсю просматривался всеми, кто хотел, а хотели все. Среди экипажа находился лишь один человек — генерал, направленец штаба, который был в курсе проблемы. Он облегченно вздохнул и едва не скомандовал: «Уточните тип самолета». Но сдержался, вокруг были спецы, и они сами справятся. Со всех сторон действительно сыпались доклады. Это не считая информации, идущей по техническим линиям связи и мельтешащей на экранах мониторов. И вот, наконец. «Судя по скорости и всему остальному, СР-71 на форсаже гонит. Как мы его не засекли, ведь сбоку наблюдаем». Генерал-направленец снова облегченно вздохнул. Он уже поднял трубку с специального телефонного аппарата и набрал код, когда внезапно замер. «Еще цель! Азимут 272, курс встречный по отношению к цели 1». «Прет, будь здоров», — сказал кто-то. «Опознать можно?» Все же не сдержался направленец заговорщиков. «Цель 1 опознана», — пояснил один из местных начальников, находящихся рядом с генералом. «Вот, посмотрите. Можно даже запросить бортовой номер, если хотите. Нет, это не отвлечет пилота. Техника все произведет сама по себе». «А вторая?» «Пока нет ответа. Подождите». И в сторону. «Что там с целью 2? Не понял?» «Нет опознавания? Вот черт! В запасном режиме также? Мамочка моя». «Всем, цель 2, нет опознавания даже во втором режиме. Определить тип. Истребитель, высотный, скоростной. Боже, у нас вообще таких нет. МиГ-31, ребята. Что он тут делает? Далековато для русских наземных аэродромов? С дозаправкой в воздухе мог дотянуть. Что он делает? Кажется, имитирует атаку. Полковник!» Генерал-направленец уже бросил пикающую трубку. «Где ваши истребители сопровождения?» «Нет, это не они, генерал. Мы же в соответствии с вашим указанием отогнали их баражировать в сторону за 150 километров». «Сбейте его!» «Что?» «Приказываю сбить этот МиГ». «Есть! Господин генерал», — автоматически отчеканил старший офицер, несколько удивляясь, но он вовсе не собирался требовать какого-то письменного подтверждения услышанному. В кабине фиксировались все команды. «Координаты нашим тонкетам». «Вряд ли они сладят с 31-м», — сказал кто-то из операторов своему соседу. «Далеко, да и скорость у него больше». «Сделайте все возможное, полковник», негромко добавил генерал-направленец. Полковник авиации кивнул, на секунду зацепившись взглядом за его побелевшие костяшки. «Смотрите!» — снова взвизгнул кто-то. «Там еще цели!» «Отражающая поверхность очень малая. 4 штуки!» «Ракеты!» «Ракеты!» «Мамочка!» — выдавил один из офицеров, поправляя очки. 44. Самса. Самса. Мясо, обернутое тестом и сваренное в кипятке. Одно из национальных киргизских блюд. Все. Отборный кавалерийский полк Красной Армии неполного состава был полностью готов к бою. Теперь Джумахунова донимала только одна вещь. Он опасался английских разведывательных самолетов. Данная территория входила в некую буферную зону между старыми колониальными владениями и, покуда неясными, неоформившимися образованиями, условно именуемыми развивающимися странами социориентации. Поэтому на данной территории мотались в воздухе все, кому не лень. Конечно, авиация давала по радио гарантию, что усилит в районе активность и сорвет любые вражеские происки, но все же мало ли. О том, что Ибн Нарик Хан выберет другую дорогу, полковник Джумахунов не волновался. Не так много в пустыне дорог, а делать такой рискованный рейд, который проделал недавно его собственный отряд, в такое время года, летом, Ибн Нарик Хан вряд ли решится. Разве что если бы знал о поджидающем его сюрпризе. Джумахунов выслал вперед всего трех надежных наблюдателей. Он боялся спугнуть Ибн Нарик Хана. У наблюдателей была рация, и он ждал их сигнала. Советской авиации, ведущей до этого разведку, велели больше не мелькать на пути врага, дабы опять же не спугнуть. И отряд Джумахунова ждал, радуясь концу перехода, но продолжая страдать от чудовищной жары днем и холода ночью. С холодом боролись только ворохом одежд и плотной, сбившейся в кучу массой во время сна. Костры не разводили, и пищу тоже ели, не разогревая. А на вторую ночь чуткую дрему Джумахунова наконец прервало короткое радиодонесение. Передовые разведчики врага вклинились в ловушку. Джумахунов вскочил, смочил сухие губы глотком из фляги и отдал короткое распоряжение. Никто не затрубил в трубы, играя ускоренную побудку. Всех будили так же, как его самого, тормоша за плечо. Война в пустыне – это маневренная война. Нельзя было надеяться, что они смогут бесшумно ликвидировать передовой отряд. Нужно было идти на сближение с главными силами, окружать и брать их в клещи. Здесь оставались отряды заслона. То была скорее дань моде. Слишком просто было на бесконечной плоскости что-либо обойти. А над мертвой чернотой невыговариваемого числа песчинок свешивались к самой земле чудовищно яркие холодные звезды и светила полумесяцем луна, обернувшись вниз непривычным для жителей средней полосы ракурсом.